Карты и легенды. Перро не знала, почему это вдруг стало для нее так важно. И столь же важно было не думать о ней слишком много. На полосе практически не существовало языкового барьера. Там сосуществовали сотни языков и, наверное, в 10 раз больше диалектов, но с большинством переводческие алгоритмы справлялись. Оводов обычно видели, но не слышали, и тем не менее местные, казалось, лишь слегка удивлялись, когда машины обращались к ним голосом сухом. Огромные металлические жуки превращались в часть пейзажа для любого, кто жил на берегу больше 2 дней. Большинство бежей не знали ничего о том, что она спрашивала. Странная женщина в черном, которая вышла из моря. Примечательный образ, конечно, почти мифический. Конечно, мы бы запомнили, если бы стали свидетелями такого видения. Просим прощения. Нет. Одна девочка-подросток с глазами взрослой женщины говорила на каком-то загадочном варианте ассамского, для которого система не имела подходящей программы. Беженка упомянула кого-то по прозвищу Ганга. Это существо следовало за беглецами через весь океан, и она слышала, что эта Ганга вроде бы недавно вышла на берег. И больше ничего. Возможно, сказались какие-то двусмысленности при переводе. Перро расширила активную зону поисков до 100 километров. Перед ее глазами человечество двигалось на север вялыми этапами, следуя за отвоеванным фронтиром. Время от времени какие-то глупцы залезали в океан, неразборчивые акулы быстро смыкались вокруг жертв и резвились. Перро подрегулировала порог сенсорного восприятия. Красная вода размылась до невыразительно серого цвета. Крики выцвели до шепотов, природа восстанавливала баланс на краю зрения. Сухон продолжала опросы. «Прошу прощения, женщина со странными глазами, возможно, раненая?» Со временем до нее начали доходить слухи. В полдень к югу белая женщина вся в черном. «Ныряльщица, выброшенная на берег накануне цунами», — говорили некоторые. «Наверное, ее вынесло из фермы водорослей или из подводного отеля». В 10 километрах к северу некое угольно-черное создание наводило страх на обитателей полосы, никогда ничего не говоря. Вот на этом самом месте, 2 дня назад, бешеная амфибия с пустыми глазами, насилие сквозило в каждом движении. Ее видели сотни, и все держались подальше, пока она с криками не уковыляла обратно в Тихий океан. «Вы ищете эту женщину? Она одна из ваших?» «Скорее всего». В реестре без вести пропавших было полно морских рабочих, исчезнувших после большого толчка. Правда, все работали на поверхности или на шельфе. А женщину, которую видела Перро, приспособили для бездны. В списке глубоководников не числилось. Лишь 6 подтвержденных смертей в 100 километрах от берега на одной из геотермальных станций Нам-Пацифика. И больше никаких деталей. Женщина с механизмами в груди носила на плече логотип энергосети. Тогда получается только 5 трупов. И одна выжившая, которая каким-то образом преодолела 300 километров открытого океана. Выжившая, которая по каким-то причинам не хотела, чтобы ее нашли. Слухи пускали метастазы. О ныряльщице с фермы водорослей больше речи не шло. Теперь говорили о русалке, об аватаре Кали. Некоторые утверждали, что женщина говорила языками новыми, другие, что общалась только на английском. Ходили истории о стычках, о жестокости. Русалка нажила себе врагов. Русалка встретила друзей. На нее напали, и от атаковавших остались лишь куски, разбросанные по пляжу. Перро скептически улыбнулась. По сравнению с обитателями полосы, даже шкурка от банана была агрессивнее. Русалка маячила в грязных прибрежных водах. Ей подчинялись акулы. По ночам она выходила на сушу и похищала детей, чтобы скормить их своим прислужникам. Кто-то предсказал ее приход или же просто признал его. Некоторые говорили о пророке. А может, о человеке настолько же безумном, как и женщина, которую он вещал. Звали его Амитав. Почему-то ни одно из этих событий не засекли местные оводы. Только поэтому Перро не обращала внимания на 90% слухов. Она начала задумываться, в какой степени ее собственные вопросы запустили мельницу домыслов. Она где-то считала, что, минуя некий предел, информация размножается сама по себе. Через 9 дней после того, как Перро впервые увидела женщину в черном, одна индонезийка, мать 4 детей, вышла из палатки и провозгласила, что из самого центра землетрясения на землю вышла русалка без единой царапины. На что один из ее сыновей сказал, что слышал, будто на самом деле все обстояло с точностью до наоборот.